Глава 18. Мама делает 8 миллиардов фотографий нас с Джонасом, причитая, как ослепительно и по-королевски он выглядит в смокинге. Нет, ну тут надо быть слепой, чтобы не признать, что Джонас и правда отпадно смотрится в смокинге. Он зачесал волосы назад, а его наряд подчеркивает широкие плечи и сильную челюсть. Даже как-то сложно не залюбоваться результатом. Не то чтобы это как-то отменяло тот факт, что под симпатичной мордашкой и дорогой одеждой кроется та еще змея. Когда я спустилась по лестнице в мамином черном платье рыбки и на каблуках от Феррагамо, Джонас одобрительно кивнул и с самодовольной усмешкой выпятил подбородок. Я с трудом сдержала желание врезать ему по роже. Интересно, а то сколько раз мне уже приходилось уговаривать себя его не бить, является признаком проблем с гневом? Или это нормальная реакция большинства людей, которые встречают Джонаса? Так и хотелось закричать: «Не для тебя вообще-то наряжалась!» Но я прикусила язык. «Повеселитесь там», — говорит папа и хлопает Джонаса по плечу. «Доверяю Кики тебе. Позаботься о ней». «Боже мой, убейте меня!» Я была о папе лучшего мнения. Что это за патриархальный спектакль? «Я и сама могу о себе позаботиться», — шиплю я сквозь зубы. «Кики!» — отчитывает меня мама, хоть и без обычной резкости, вероятно, не желая пугать Джонаса. «Папа просто заботится о тебе». «Ну, учитывая, что главный риск для женщин на свиданиях — это то, что их изнасилуют или убьют, как-то странно, что мы до сих пор говорим мужчинам, с которыми на них идем, позаботиться о нас». «Кики!» — срывается мама. Я поджимаю губы. Живот сводит, и это никак не связано со вшитым в платье жестким корсетом. «Прости», — бормочу я Джонасу. «Это не в том смысле, что ты убийца или насильник». «Просто мудак», — добавляю я мысленно, но очень мудро решаю эту часть не озвучивать. «Все в порядке», — смеется Джонас. «Вот это мне и нравится в вашей дочери. Ом, танте», — говорит он маме с папой так, словно меня здесь нет. «Всегда высказывает то, что на уме, и неважно, кого при этом заденет. Это необычно. Люблю девушек, которые могут со мной потягаться». Мама с папой сияют и впитывают в себя каждую каплю этого бреда. Так-то звучит неплохо, но если вдуматься, то несложно понять, что Джонас полнейший сексист. Девушки ему нравятся, которые могут потягаться, понимаешь ли. Как будто мои мнения и их озвучивание — это так, развлечение. Как только ему надоедает, он ждет, что я перестану быть такой саркастичной и буйной и превращусь в мягкую и покорную. «Ну, хорошо вам провести время!» — кричит мама нам вдогонку, пока Джонас выводит меня из дома. Сегодня он решил оставить Астон Мартин дома, вместо этого выбрав Роллс-Ройс с шофером. Он очень картинно открывает для меня дверь, и я слышу, как мама счастливо вздыхает с крыльца. Все ее мечты сбываются. Дочь едет на танцы с членом высшего общества. Я знаю, что она мечтала об этом с тех самых пор, как Шарлотт замутила с Джорджем Клуни, потому что она, не переставая, возмущалась, как это Шарлотт смогла, а я нет, и что если бы у меня были мозги, я бы уже давно последовала примеру двоюродной сестры и захомутала миллиардера. Не знаю, что там задумал Джонас, но он явно пылает от предвкушения, потирая ладони. «Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь!» Он ерзает на сиденье и сверкает глазами. Я в этом как-то сомневаюсь и почти говорю ему об этом. Но сегодня вроде как наш последний день вместе, так что я решаю не быть совсем уж тварью. Вместо этого я улыбаюсь своей самой постной улыбкой и смотрю в окно. Весь этот фарс почти закончился. Сегодня я смогу порвать с Джонасом и рассказать обо всем Лиаму. Сердце бьется быстрее, мечтая о жизни не девушки Джонаса. Всю дорогу до школы он болтает обо всякой неинтересной фигне. Может, даже и интересной, но только не от него. Так или иначе, я то и дело отвлекаюсь, просто периодически кивая и мыча. А он даже не замечает, что по большей части разговаривает сам с собой. Когда мы приезжаем, от меня не укрывается, что дверь мне открывает его шофер, а не он сам. Не то чтобы мне нужно, чтобы Джонас открывал мне дверь. Просто смешно, как картинно он это делал у моего дома, перед моими родителями. Сейчас же он стоит в метре от меня, оттопырив локоть и гордо вскинув подбородок. Мне что, серьезно придется идти с ним под руку? Безобидная и скучная, напоминаю я себе. Уже почти финиш. Сделав глубокий вдох, я обнимаю его локоть рукой. И даже не морщусь при этом. И не плююсь от отвращения. Ай да я. Мы вместе поднимаемся по ступеням и направляемся к спортивному залу. Еще в коридоре становится слышно доносящуюся оттуда музыку. Вокруг мелькают разряженные в пух и прах ученики. Джонас машет им рукой, и я пытаюсь убрать свою. Но он ловит меня, возвращает на место и похлопывает по плечу. Он, наверное, думает, что успокаивает меня, но я в этом жесте вижу только снисходительность. «Эй, чел, отлично выглядишь!» кричит ему какой-то парень, которого я видела в 11-м «Справедливость». «Спасибо, бро!» — откликается Джонас, наверняка считая себя очень крутым. Подходим к столику у дверей спортзала и расписываемся. Я быстро проглядываю список гостей, пытаясь найти там Лема, но вижу только Пэйшан. Настроение тут же ухает вниз. Лем, может, и не моя пара этим вечером, но я хотела посмотреть на него в смокинге. Ну и да, хорошо. Я хотела, чтобы он, в свою очередь, посмотрел на меня в платье и при макияже, вместо наших обычных школьных лиц. Странно, что они с Пэйшан не вместе пришли. «Не забудьте проголосовать за короля и королеву весны», говорит нам парень за столом, указывая на огромный ящик. Подойдя к нему, мы с Джонасом берем каждый по карточке и записываем наши голоса. Рядом со словом «король» я, не задумываясь, пишу Лиама. Ноль сомнений. Он идеальный король весны. А вот королева... Стоит написать Пэйшан, но, блин... Стиснув маркер в пальцах, я заставляю себя вывести ее имя. Не хочу быть тварью, которая не может проголосовать за хорошего человека из простой ревности. Имя Пэйшан выходит немного неровным, но главное, что выходит. Сложив бумажку, я бросаю ее в ящик. «Готовы?» — спрашивает Джонас, улыбаясь мне. От такой улыбки у большинства бы сердце пустилось в пляс. Я заставляю себя улыбнуться в ответ. «Ага». И мы заходим в двойные двери. Мне приходится притормозить, чтобы осознать все великолепие помещения. В Миньянге танцы всегда были достаточно скромными. Украшения обычно делал студенческий совет из кучи воздушных шариков. Весенняя дискотека в Синфе из совершенно другой категории. Студенческий совет эти украшения точно не мастерил. Стены увешаны мягкими серебряно-белыми занавесками. Та же ткань то здесь, то там свисает с потолка, украшенного тысячей мерцающих огней, напоминающих волшебное звездное небо. Вокруг высятся десятки великолепных цветочных башен. Лилии, розы и орхидеи рассыпаются вокруг огромных ваз, наполняя весь зал ароматом. Играет живая музыка, достаточно громкая, чтобы сгладить любое неловкое молчание, но достаточно тихая, чтобы ее не нужно было перекрикивать. На дальнем конце зала установлена сцена, украшенная цветами по краям. В одной стороне зала огромный буфет, в другой — диваны. Большинство из них заняты учениками, а у буфета толпится и того больше. На танцполе пока никого нет. «Вон они где!» — говорит Джонас, кивая на один из диванов. Проследив за его взглядом, я вижу его братанов. «Отлично. Даже не пытаюсь улыбаться, пока Джонас подводит меня к своим друзьям. Они, конечно же, все сидят, раскинув ноги как можно шире, пока их девушки скромно ютятся на самом краешке дивана. Выглядят все прекрасно. Я замечаю дорогие сверкающие часы, которые, наверное, стоят больше, чем год обучения в колледже, такие же сверкающие клатчи, украшения с настолько огромными камнями, что хочется надеяться, что они не настоящие. Но, зная эту тусовку, я готова деньги ставить на то, что все это натуральные бриллианты, сапфиры и жемчуга. «Привет, бро! Бро! Бра!» Ничто так не раздражает, как парни, которые кличут друг друга «бро». Хотя, возможно, дело только в том, что это Джонас и его туповатые друзья. Те самые люди, которой 2,5 месяца звали меня чумной Кики. Посмотрев на меня, они обмениваются усмешками. Один из них, все так же лыбясь, тыкает Джонаса локтем. «Так ты серьезно пришел с чумной Кики?» Жар вспыхивает по всему затылку. «Так, чувак, нет», — говорит Джонас. «Сказано же вам, она не чумная. Она очень даже классная». Эллен дергает в мою сторону подбородком, видимо, так здороваясь. «Я, Кики, все-таки не устояла перед Джонасом, а?» Джонас улыбается так, словно мне отвесили огромный комплимент. «Ага, говорил же, это вопрос времени». Господи, так вот почему он хотел со мной встречаться. Чтобы доказать своим лакеям, что, как и все, я не читаю его очарованию. Так и хочется накинуться на них и сбить эти чертовы улыбки с их рож. Но я почти дошла до конца. Заставляю себя глубоко вздохнуть и проигнорировать их. Ищу хоть какое-то пустое место на диване, чтобы присесть. И вот, казалось бы, все должны спокойно умещаться. Но парни так растопырили колени, что практически сидят на шпагате. Ну, видимо, я постою. Пытаюсь поймать взгляд кого-то из девушек, надеясь хотя бы на вежливый разговор. Но они болтают друг с другом и не обращают на меня никакого внимания. Как бы Джонас не верил, что, встречаясь с ним, я улучшаю свою репутацию, на самом деле он ни капли мне не помог в том, что касается людей. Я вечно буду чумной чужачкой, которая не знает своего места. Джонас оказывается окружен друзьями. И я остаюсь стоять, забытая, в сторонке. С одной стороны, ура, не надо будет его терпеть. С другой стороны, уф, как же это неловко. Сжав сумочку в одной руке, второй я потираю локоть, пытаясь выглядеть как можно непринужденнее и разглядывая помещение. «Кики, иди сюда!» Повертев головой, я вижу Трясилу, машущую мне рукой у буфета. Рядом с ней Зои. Смотрю на Джонаса, но тот, опустив голову, полностью поглощен разговором с друзьями. Словно бы и забыл о моем существовании. «Я на минуту», — бормочу я. Никто даже не реагирует, так что я приподнимаю подол платья и маленькими шажками семеню к буфету. «Ура, ты пришла!» Приобнимает меня одной рукой Трясила, когда я добираюсь до них. Во второй руке она каким-то образом удерживает покосившуюся башню из мини-бургеров и креветочный коктейль. «Хватай тарелку, пока толпа вся не пожрала! Там в мини-сэндвичах есть бургеры с вагю и фуа-гра!» С набитым ртом говорит Зои. «Ух ты! Я и правда впечатлена и очень-очень рада оказаться с Трис и Зои вместо Джонаса и его друганов. Молюсь, чтобы он еще как минимум минут 15 не замечал моего отсутствия». Трис протягивает мне тарелку, и я разглядываю раскинувшийся передо мной шведский стол. Что бы это платье рыбку, из-за него в меня влезет всего пара кусочков, так что нужно выбирать с умом. «Эй, дамы, чего тут есть вкусного?» Подняв глаза, я вижу с другого конца стола Пэйшан. Она шикарно выглядит в изумрудном платье, которое мы нашли пару дней назад. Ее волосы убраны на бок в вычурную косу, а губы безупречно накрашены темно-красной помадой. У меня встает ком в горле. Лиам не сможет от нее глаз отвести. «Мини-сэндвичи!» Хором говорят Трис и Зои. Пэйшан кивает, берет тарелку и передает ее кому-то за своей спиной. Это парень, который вроде как играет в школьном оркестре на тромбоне. Или на флейте. Не помню. «Держи», — говорит она ему. «Спасибо». Смущенно улыбается он, а я озадаченно смотрю на них, потому что между ними искрит очевидная химия, и я чего-то не понимаю в этой жизни. «Привет, Томми! Как дела?» — спрашивает Зои. Томми кивает ей. «Отлично! С кем пришла?» «С Клодией!» Вытянув шею, Зои пробегает глазами зал. «Она в туалет отошла! О, вон она!» Она машет в толпу рукой, и, повернув головы, мы все видим Клодию в серебряном комбинезоне, а рядом с ней... О боже, это он. Лиам. И выглядит он, за неимением других слов, смертельно красиво. Я не шучу. Моя душа рассыпается в пыль при виде него, потому что он невероятно хорош, и это просто жестоко. Не хочу смотреть, как он будет здороваться с Пэйшан. Так что я бочком отхожу от буфета, остановившись только, чтобы схватить сэндвич с фуагра. Спрятавшись за искусственным деревцем с серебряными и белыми листьями, я печально грызу свою добычу. Моя первая пафосная дискотека в пафосной школе, а я несчастная. Вау, а сэндвич-то вкусный какой! Нет, мне все равно грустно. Впрочем, никто не мешает мне утешить себя бургерами с вагю. Привет. Давлюсь куском от неожиданности и следующие 5 минут надрывно кашляю. «Прости, пожалуйста», — говорит Лиам. «Ты в порядке?» Он хлопает меня по спине, пока кашель не проходит. А когда тот все-таки проходит, то его ладонь остается там, на моей обнаженной коже, согревая своим теплом всю мою спину. Потом он, видимо, замечает этот факт, отдергивает руку, словно обжегся, и смущенно прочищает горло. «Ну что ж...» Запихнув руки в карманы, Лиам показывает мне все зубы. «Это должно быть улыбкой?» «А что, не похоже на улыбку?» Говорит он, застыв с непонятной гримасой. Прикусываю губу. «Скорее похоже на то, что у тебя инфаркт. Лед ломается, и мы оба смеемся. Но потом смех уходит, оставляя нас в новой, тяжелой, выжидающей тишине. Между нами столько недосказанностей, что странно, потому что секрет это тут только у меня». «Так вот», — говорим мы одновременно. «Прости», — поспешно добавляю я. «Ты первый». «Нет, ты первая». «Ну, я...» Разумеется, теперь я забываю, что хотела сказать. Наверняка это было что-то глупое. «Ты очень хорошо выглядишь», — выпаливает он и тут же захлопывает рот так, будто не должен был этого говорить. Все мое лицо вспыхивает, как ошпаренное. И я очень рада, что мама заставила меня нанести лишний слой тональника. «Спасибо. Ты тоже выглядишь очень хорошо. Мне тут же становится стыдно. Не хочу быть из тех, кто подкатывает к людям, когда они заняты». «И Пэйшан тоже. Ей так идет этот цвет, да?» С отчаянием добавляю я. Взгляд Лиама смягчается. «Я здесь не с Пэйшан. Воздух застревает у меня в горле с такой силой, что мне опять приходится откашляться». «Нет?» — он качает головой. «А с кем ты тогда?» Мысли бегают по кругу и выскакивают на меня в совершенном беспорядке. «Тогда понятно, почему она с тем музыкантом. Как его там звали? Как ты могла так быстро забыть? Это было типа 2 минуты назад. Да неважно, как его там зовут. Ранди. Ранди его зовут. Нет, не Ранди. Господи, угомонись!» «Вообще-то ни с кем». Лиам опять прочищает горло и делает шаг ко мне. Я с удивлением понимаю, что мы стоим очень близко друг к другу. Воздух между нами трещит от напряжения. «Могу я кое-что спросить?» Словам я не доверяю, поэтому ограничиваюсь кивком. «У вас с Джонасом все серьезно?» Каким-то образом умудряюсь покачать головой. «Более чем уверена, что сегодня наш последний день вместе». Слова ощущаются какими-то неправильными, срываясь с моих губ. Пусть они и чистая правда. Как-то это хреново. Мол, хей, я тут вот-вот расстанусь со своим парнем. Хотя этот парень мне на самом деле не парень. Так что далеко не уходи. Я не в том смысле, что давай встречаться. Хотя не то чтобы я против. То есть я не то чтобы и за, и я... Боже, заткните меня кто-нибудь, пожалуйста. Рад слышать. От его слов все замирает. Наши взгляды встречаются, и я впервые не вижу никаких преград. Только мы и нагая правда между нами. Мне нравится Лиам, а я нравлюсь ему. «Не хочу быть из тех, кто пытается разрушить пару», — говорит он. «Но раз ты говоришь, что вы с Джонасом все равно расстаетесь, то я просто хотел сказать, что... я подожду». Он улыбается и опускает взгляд на свои ноги. Потом опять смотрит на меня. «Я хорошо умею ждать. Клянусь, я сейчас улечу. Все вокруг такое легкое, мое тело невесомое, мои волосы парят. Я, как Питер Пен, несусь сквозь облака и играю в звездах. Словно в тумане я чувствую, что киваю. Не знаю, как найти слова, чтобы передать ему, как я счастлива, но мне кажется, они нам и не нужны. Мы понимаем друг друга. Мы все понимаем. И мы улыбаемся друг другу так сильно, что у меня начинают болеть щеки. И мне плевать, потому что никогда мне еще не было так хорошо. Словно все мои внутренности превратились в мыльные пузыри и блестки. В этот момент музыка резко останавливается. Магия исчезает. Мы с Лемом моргаем и озираемся, озадаченные не меньше всех окружающих. Кто-то стучит пальцем по микрофону. Тук-тук. Все головы синхронно поворачиваются к сцене, на которой внезапно обнаруживается Джонас. «Привет, Синфа!» — кричит он, купаясь во внимании. У меня отвисает челюсть. Вот честное слово, только мне начинает казаться, что несноснее он уже быть не может, как Джонас ставит новые рекорды. Готова спорить, он сейчас запоет. Или еще хуже, начнет читать рэп. Джонас драматично взмахивает рукой, и с потолка опускается экран. Хорошо, может быть, он собирается показать нам слайд-шоу своих дорогущих машин? Он подносит микрофон к губам. Небось, прям прижимает к ним, фу. И томным голосом говорит. «Посвящается моей девушке Кики Серегар». По коже бегут мурашки. В животе сворачивается чистый ужас. О, нет. «Погнали!» На огромном экране начинает проигрываться видео. И оно превосходит все мои худшие ожидания. Потому что это запись наших матчей в Героях Фронта. Джонас начинает комментировать своим идиотским, глубоким голосом рассказчика. «Кто-то из вас знает, что это такое. Для всех остальных это Герои Фронта, онлайн-стрелялка. Сейчас на экране вы видите моего персонажа. А вот и...» На видео внезапно, словно из ниоткуда, появляется разбойник и бьет персонажа Джонаса ножом в спину. Все хором ахают. Разбойник бьет персонажа Джонаса ножом, пока у того не кончается здоровье. А когда он безжизненной тушей валится на землю, то убийца еще и танцует над его трупом. Джонас демонстративно закатывает глаза. «Это Чувачел-10, мой заклятый враг. Как видите, Чувачел-10 преследовал меня в игре и постоянно убивал, стоило ему меня заметить». «Поверить не могу», — бормочет Лиам. «Мне положено спросить, почему, но у меня нет слов. Во рту пустыня, горло словно стискивают чьи-то руки, и, клянусь, мое сердце провалилось в желудок и продолжает копать в направлении пола. Плохо. Все это ужасно плохо. Надо подняться туда и, я не знаю, столкнуть Джонаса со сцены или еще что. Но мои ноги не слушаются. Я его знаю. Говорит Лиам скорее себе, чем мне. Чувачел 10 — это же мой друг. Странно это все. Сначала, продолжает вещать Джонас, я очень злился. Каждый вечер я заходил в игру и надеялся, что мне не попадется этот муда... этот парень. «Простите, учителя». По толпе проносится легкий смех. Все они совершенно очарованы Джонасом, прислушиваются к каждому его слову с широко распахнутыми глазами. А я так и не знаю, что мне делать. Но вечер за вечером Чувачел 10 продолжал выслеживать меня и убивать. Снова и снова. Невозможно было играть. Я жаловался на него, но модераторы спали. Так что я сделал единственную логичную вещь. Я решил выяснить, кто такой этот Чувачел 10 в реальной жизни. Ожидал найти 12-летнего мальчишку из Таиланда, или типа того. Он смеется как бы сам над собой, и толпа сочувственно вторит ему. Кто-то даже хлопает. Но правда потрясла меня. Нет, серьезно, я был потрясен. Джонас выдерживает драматическую паузу, медленно поворачивая голову слева направо и обводя взглядом толпу. потому что Чувачел-10 не какой-то там мальчишка. Чувачел-10 даже не парень. «Что?» — тихо говорит Лиам. Вся кровь отливает от моего лица. Голова кружится. «Лиам», — выдавливаю я из себя, — «мне нужно тебе кое-что сказать». Но выходит так жалко, что Лиам меня даже не слышит. Он с открытым ртом смотрит на сцену, и черт его поймет, о чем он думает. Потом достает телефон, снимает блокировку и начинает быстро печатать, что-то бормоча себе под нос. Спустя секунду из моей сумочки раздается вибрация пришедшего сообщения. Я не реагирую, только сильнее сжимаю ее во вспотевших ладонях. «Чувачел-10?» — говорит Джонас тихим, говорю вам по секрету, голосом. «Это девушка, и она учится в нашей школе». По толпе проносится нарастающий шепот. Лиам продолжает яростно печатать. Мой телефон вибрирует снова и снова, сообщение за сообщением. Но я не шевелюсь. Я ничего не делаю, ничего не говорю. Голос покинул меня. И вот, когда я узнал, кто же именно этот Чувачел-10, я... Джонас делает глубокий вдох. Влюбился в нее. «О!» — восклицает толпа. Джонас улыбается и чешет затылок. «Да-да, я влюбился, потому что... Ну, вау! Вот эта женщина! Любой феминист был просто обязан влюбиться, так ведь?» Поэтому, конечно же, я поехал прямо к ней домой и так и сказал: «Кики Серегар, стань моей девушкой!» С тем же успехом можно было взорвать в спортзале фейерверк. Все одновременно начинают говорить. Шум нарастает, словно волна. Но мне плевать на это все, потому что я перевожу взгляд на Лиама, а он смотрит на меня. И в его глазах я вижу лишь шок от предательства. Все внутри болезненно сводит. «Лиам!» Но Джонас еще не закончил. Нет-нет. «Это же как история про врагов-любовников, только в настоящей жизни. Вы же все знаете, как сильно Кики меня ненавидела». Он смеется. «В первый же день школы она в меня вцепилась, не так ли, детка?» Он подмигивает мне. «Но любовь побеждает. Всегда. Что я могу сказать? Я бессилен. Как я мог сопротивляться? Так что я просто обязан был сделать это. Должен был рассказать вам правду. Потому что мне очень, очень стыдно, что я заварил всю эту кашу с чумной Кики. И вот здесь и сейчас я всем вам говорю. Она совсем не чумная. Только немного резкая, да?» Джонас смеется. «Но не чумная. И ей уж точно не подобает прятаться в тени. Кто-то вроде нее заслуживает света прожекторов. Иди сюда, детка. Да здравствует моя прекрасная, дерзкая девушка Кики!» Внезапно все глаза в помещении смотрят на меня. Вес их взглядов пригвождает меня к полу. Я практически чувствую их ожидания на вкус. Слышу, как бегают мысли в их головах. Они все ждут, что я кинусь на сцену, обниму Джонаса или даже поцелую и поблагодарю за такое романтичное признание. Они не знают, что он только что разрушил все, что я с таким трудом хранила. Свой взгляд я не свожу с единственного по-настоящему важного человека. «Лиам, я хотела тебе сказать, но... ты... Чувачел-10, это ты?» Его голос дрожит, почти ломается, и я чуть не рассыпаюсь сама. Каким-то образом заставляю себя кивнуть. «Я могу все объяснить!» Лиам кривит губы, молча разворачивается и идет прочь. Все внутри кричит мне бежать за ним, но мои ноги приросли к полу. Словно пятки буквально пустили корни и зарылись ими в землю. И я лишь беспомощно смотрю, как он уходит. «Детка!» — зовет Джонас со сцены, все еще протягивая руку. Все смотрят на меня сияющими глазами, уверенные, что только что увидели самую романтичную картину в мире. И вот это-то, наконец, вырывает меня из ступора. Тот факт, что все они считают, что Джонас только что сделал нечто восхитительное, а не отвратительное. Стыд вскипает во мне. Горячий, красный и густой. Я говорила себе быть терпеливой, тихой, покладистой. Больше никогда не привлекать к себе внимания. Больше никогда не навлекать на себя гнев своей новой школы. Но все, чего я добилась, это оказалось прямо в центре этого кошмара. Я не могу здесь оставаться. Не могу слышать осуждающий шепот в толпе. Почему она к нему не идет? Где ее благодарность? Она что, не знает, как ей повезло, что она встречается с Джонасом Арифином? Все это слишком-слишком. У меня вырывается громкий всхлип, и я зажимаю себе рот рукой. Мышцы наконец-то приходят в движение. Я бегу прочь от толпы, прямо к выходу, едва различая что-то сквозь пелену слез. Все кончено. Все отвратительно. А главное, я все это заслужила.